Часть четвертая. К Калуге мы подъехали в половине восьмого утра. Еще минут 40 потеряли, пока искали улицу Фабричную, на которой жил боцман. Полковник Голубков не соврал. Машину нам дали классную. Лучше не придумаешь. Серебристый джип-патрол с двигателем восьмеркой мощностью не меньше 300 сил. И водитель был под стать тачке. Лет 30. Плотный, как молодой подберезовик, в штатском, но явно с армейской выправкой. Старлей. Или даже капитан. Но он не сказал, а я не стал спрашивать. Назвался он просто. Валера. Ну, Валера и Валера. Лишь бы дело знал. А он его знал. На свободных участках патрол разгонялся километров до 200. Сонные гаишники даже жезл не успевали поднять и заверещать свисток. Но информацию на соседние посты о злостном нарушителе скоростного режима почему-то не передавали. А может и передавали, но там не решались задержать нас. На джипе не было никаких ментовских прибамбасов, вроде мигалок или сирен, но, возможно, в номере, с виду вполне нормальном, была какая-то циферка, означавшая, что это машина спецслужбы. Или по-другому рассуждали, если человек прет таким нахалом, значит, имеет на это право. И если бы не запрудившие все шоссе фуры и тяжелые грузовики, снявшиеся с позаранку с ночных стоянок, мы были бы в Калуге уже часов в 7 утра. Но дорога — это дорога. У нее свой отсчет времени. В общем, когда я поднялся на пятый этаж блочной хрущевки без лифта и позвонил в нужную дверь, жена боцмана сказала, что Митя уже уехал на работу. Он с 9, но добираться на 2 автобусах, а они плохо ходят. К тому же час пик, все на работу едут. Митя. Дмитрий Хохлов. Боцман. «Где он работает?» — спросил я. «Охранником. В пункте обмена валюты. Возле автовокзала. Слева там вывеска издалека видна. А вы кто?» «Мы вместе служили. Я Сергей Пастухов». Она недоверчиво посмотрела на меня. «Вы и вправду пастух? Надо же! Митя много про вас рассказывал. Я думала, что вы как этот, Шварценеггер. А вы самый обыкновенный, даже и не слишком из себя видный». «Но спасибо», — сказал я. Боцману было 26 лет, а жене его я дал бы не больше 20. Красавицей я бы ее не назвал, но было что-то в ее круглом, чуть скуластеньком лице, какой-то затаенный внутренний свет, который пробивался даже сквозь утреннюю будничную озабоченность. Их трехлетний сын, полуодетый к детскому саду, крутился тут же, в тесной прихожей, на пороге которой мы разговаривали. Он был весь в боцмана, такой же чернявый, бука-букой, тоже весь в отца. «Ты чего такой строгий?» — спросил я его. Он посмотрел на меня из-под лобья и юркнул за юбку матери. Она улыбнулась, чужих стесняется, как и Митя. «Ну, как он?» Она поняла, что я имею в виду. «Да как тебе сказать, Сережа? Днем молчит. Ночью иногда вскакивает и орет. Вернее, наоборот. Сначала орет, потом вскакивает. А потом сидит на кухне до утра, кулак на кулак, и лбом на них или подбородком, и взгляд иногда, как у рыси». Она посмотрела на меня и добавила: «Как у тебя. Испортила вас эта война. Хоть вернулись, и то, слава богу. Извини, мне на работу к 9, а еще Саньку в садик нужно. Может, подвезти, предложил я. У меня машина внизу». «Да нет. Тут рядом, мы дворами ходим. А обменный пункт сразу найдешь. И автовокзал каждый покажет. Через центр, на другом конце города». Автовокзал мы нашли быстро. И вывеску обменника тоже увидели издалека. Я велел Валере остановить машину метрах в 30 и подошел к обменному пункту. Он располагался в торце какого-то дома. Входная дверь была открыта и подперта колышком. Внутри было пусто в этот ранний час, нужды продавать или покупать доллары ни у кого еще видно не было. По предбаннику от стены к стене бродил боцман, иногда останавливаясь и во всю пасть зевая. Он был в серой униформе правопорядка, только ботинки у него были наши, спецназовские. Я выждал, когда он повернется и окажется спиной к входной двери, проскользнул внутрь и сзади положил ему руку на плечо. «Замри, парень, это ограбление!» И не успел договорить, как уже лежал мордой в пол, радуясь, что на линолеум еще не успели натащить грязи, а боцман сидел на мне верхом и деловито защелкивал на моих запястьях наручники. Я вывернул шею. «Боцман, твою мать!» Он ахнул. «Ты!» Мгновенно сбросил с меня браслетки и рывком поставил на ноги. «Что такое, Дима?» — спросила из узкого зарешоченного окошка кассирша. «Все в порядке. Какой-то алкаш думал, что это палатка». И мне быстрым шепотом. «Машина есть?» «Есть. Я сейчас ей скажу, что хочу налить кофе. Она откроет дверь. Сразу бей меня по кумполу и входи. Кнопка тревоги у нее под столом слева». Он сунул мне тяжелый газовый пистолет, похожий на кольт 38-го калибра. «Только без дураков бей. Пушку потом брось, пальцы сотри. Начали?» «Боцман», — изумился я, — «обалдел? В самом деле решил, что я хочу взять вашу вшивую кассу?» «А нет?» — спросил он, словно бы даже разочарованно. «Тогда здорово, Серега». «Здорово, Димка». Мы обнялись. «Опять этот пьяный?» — спросила кассирша, пытаясь углядеть через свою амбразуру, что происходит в предбаннике. «Может, наряд вызвать?» «Не нужно. Просто старого друга встретил». «Скажи, чтобы она вызвала тебе подмену», — подсказал я. «Насколько?» Я немного подумал и ответил. «Повезет навсегда». «Не повезет. Лет на 20». «Какие дела?» «Узнаешь». «Чечня?» «Нет». Больше он вопросов не задавал. «Так уж у нас повелось. Все знали. Придет время — скажу».